Много событий произошло в ту субботу, которая началась с исцеления больного водяной болезнью в доме фарисея. Иисус рассказывал притчу за притчей, каждая из которых была направлена против лицемерия религиозных лидеров Израиля. Это притчи о званом ужине, о потерянной овце и о потерянной монете, о неверном управляющем и о богаче и нищем Лазаре. О соблазнах, прощении и вере. Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 по 10 стих. В главе 17 мы находим четыре другие темы, по поводу которых Иисус излагает ученикам свое учение. «Невозможно не прийти соблазном», — говорит он. «Камни преткновения в жизни неизбежны». Фарисеи, к примеру, представляли великий соблазн своим учением. Они впадали в соблазн от того, что не верили словам Иисуса, и еще от того, что основывали всю свою веру на обычаях и преданиях. Для них Иисус был самозванцем. Иисус ответил им на это со всей суровостью. Горе тому, через кого они, то есть эти соблазны, приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Он предостерегает об ужасных последствиях, ожидающих тех, кто расставляет камни преткновения на пути других и внушает людям мысли, направленные против Бога и против Христа. Фарисеи были повинны во всем этом. «Горе вам, законники, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда Иисус говорит о малых сих, он имеет в виду простой народ, который религиозные лидеры увели с правильного пути, народ, которому ни фарисеи, ни книжники не испытывали ни любви, ни сочувствия. Они презирали всякого, кто не был сведущ в их обычаях и традициях, и кто не соблюдал их. Прощение. Вслед за предостережением о соблазнах, Иисус дает своим ученикам урок на тему о прощении. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, проси ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». «Указывайте своему брату на его ошибки», — говорит Иисус. «И если он признается в своих ошибках и выразит сожаление от того, что он их совершил, простите ему. Даже если он согрешит против вас 7 раз в день и столько же раз раскается в совершенном зле, вы все еще должны его простить». Петр как-то раз просил Иисуса, должен ли он прощать до 7 раз, думая, очевидно, что 7 — вполне достаточное число. Иисус ему на это ответил. «Не говорю тебе до 7, но до 70, Матфея 18:21. Весь этот разговор о прощении был направлен главным образом против непримиримого духа осуждения, которые проявляли фарисеи по отношению к Иисусу, осуждение без малейшего намека на раскаяние. Эти самоправедники считали себя настолько правыми во всем, что они делали и говорили, что им и в голову не могла прийти мысль, что они могут сами нуждаться в прощении. Для таких, кто не знает чувства раскаяния, прощение невозможно. Но для простого грешника, который раскаивается и серьезно сожалеет о совершенном грехе, прощение всегда доступно, пусть даже 7 раз в день. Когда мытер с Божьих податей молился: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», его молитва была отвечена, и Иисус сказал, что он пошел домой оправданным. Вера. После этих слов Иисуса ученики попросили его: «Умножь в нас веру». Хотели ли они более сильного доверия к Богу и лучшего понимания Его дела? Или же они хотели совершать более великие дела во имя Бога? Мы этого с полной уверенностью сказать не можем. Но Иисус ответил на их просьбу словами, что им нужна не более великая вера, но более истинная, настоящая вера. Если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Горчичное зерно – самое маленькое из зерен. Следовательно, даже маленькая слабая вера может творить чудеса, если она совпадает с Божьей волей. Нам нужна не великая вера в Бога, но простая, пусть маленькая вера в великого Бога. Урок о служении. Иисус заканчивает эту беседу с учениками уроком на тему о служении. Он приводит в пример слугу, который, исполняя все, чего от него требовал его хозяин. Так и вы, когда исполните все, повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Для чего Иисус сказал это? Может быть, он хотел предостеречь своих учеников против гордости по поводу того, что они знают Бога и служат Ему? Или, быть может, он предостерег их, чтобы они не искали вознаграждения за свое служение? Разве должен Бог благодарить их за то, что они служат Ему? Иисус служил во имя радости, которая ожидала его в конце пути. В любом случае, мы знаем, что все, что сказал Иисус, было правдой. Мы никогда не можем поставить Бога в позицию нашего должника. Мы никогда не сможем сделать достаточно дел для Него, чтобы отплатить Ему сполна за то, что Он сделал для нас в Господе Иисусе Христе, спасшего наши души для вечности. И когда мы стараемся сделать для Него самое лучшее, на что мы способны, мы только исполняем наш долг. Как редка истинная благодарность. Луки 17:11-19. Находясь в пути в Иерусалим, Иисус подошел к границе Самарии и Галилеи. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. По закону им не позволялось приближаться к другим людям. Левит 13:45. Но эти прокаженные взмолились к Иисусу: «Иисус, наставник, помилуй нас». Они верили, что он способен их исцелить. Иисус приказал им сделать то, что полагалось делать по закону в случае исцеления от проказы. «Пойдите, покажите священникам», — сказал он им. И когда они пошли туда, по его слову, по дороге очистились. Сущность этой истории заключается в благодарности, проявленной одним из исцелившихся прокаженных. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились?» Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Как часто мы не проявляем благодарности к Богу? Всегда ли мы благодарим Его за наш хлеб насущный? Или за нашу жизнь, здоровье и другие Его благословения? Говорим ли мы вместе с псалмопевцем: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его»? Псалом 102:2. Эта притча, без всякого сомнения, остается весьма злободневной и сегодня, когда многие охотно принимают все благословения Иисуса, но не верят Его Слову и не принимают Его. И очень часто во времена Иисуса случалось, что Его принимали и следовали за Ним иноплеменники, такие, как тот самарянин, а люди из Его народа отвергали Его. «Где же 9?» — спросил Иисус. И Он ищет тех евреев-язычников, которые со смирением и благодарностью обращаются к Нему за прощением грехов и просят даровать им по Его милости Божье спасение.